Шаг третий. На этом этапе вы увидите, как оба вида дыхания, долгое и короткое, связаны с физическим телом. Из-за этой связи долгие и короткие вдохи и выдохи называются формирователем тела, кая сангхара, то есть тем, что обуславливает или формирует тело. Если дыхание грубое и неровное, физическое тело тоже будет грубым и неровным, то есть неспокойным. Если дыхание тонкое и ровное, то и физическое тело будет тонким и ровным, то есть мирным и спокойным. Большую часть времени у нас долгое дыхание, и как следствие наше тело находится в своем нормальном состоянии. Дыхание будет коротким, когда состояние тела не соответствует нормальному. Обычно это бывает, когда мы испытываем гнев или усталость. Когда ум выведен из нормального состояния, дыхание будет коротким, что в свою очередь приведет к тому, что тело также будет выведено из своего нормального состояния. Познайте секреты того, как дыхание формирует или обуславливает физическое тело в каждый момент. Вот о чем в палийских рукописях говорится под термином «все тела», которые как раз являются предметами изучения на третьем шаге практики. Познайте все тела. Всеми телами мы называем дыхание, которое формирует физическое тело каждым из способов. Вот что мы имеем в виду под этим названием. Дыхание называется телом, и физическое тело тоже называется телом. Вы должны познакомиться с обоими телами для того, чтобы действительно знать обо всех телах. Любое из них состоит из многих частей и проявляет себя самыми разнообразными способами. Посмотрите на каждую часть или каждое проявление, и вы сможете детально понять тело дыхания и физическое тело. И тогда вы придете к пониманию того, что они связаны, что они формируют друг друга. Когда вы будете осознанными в течение каждого вдоха и выдоха, то сможете понимать ту истину, что тело дыхания формирует физическое тело. Это будет означать завершение третьего шага практики.